Глава первая. Наши дни. Грейс. Лучшее изобретение 90-х – длинная челка против слэп-браслетов. 5 секунд тебе на размышление. 5. Карли подтягивала безалкогольную маргариту с замороженным соком и таращилась в свой телефон. От удушающей жары и влажности на потолке кафе-фургона появились мокрые пятна. Моя розовая толстовка промокла от пота. Сейчас был период, свойственный для Техаса, жаркой погоды, хотя до лета оставалось еще несколько месяцев. Толстый слой косметики у меня на лице стекал на кроссовке Фила оранжевыми полосами. Хорошо, что мы закрылись 5 минут назад. Я терпеть не могла выходить из дома, не измазав заранее лицо минимум 2 густыми слоями тональника. Я намеревалась встать под холодный душ, съесть что-нибудь горячее и включить кондиционер на максимум. 4! Отчитала на заднем плане Карли, пока я черкала объявление о найме, нагнувшись к окошку на случай, если вдруг забредут поздние покупатели. Карли официально сократила количество смен, чему миссис Контрерас, ее мама и хозяйка кафе-фургона, не очень-то обрадовалась. Я же, понятное дело, грустила, что теперь буду работать с ней реже. Карли стала моей лучшей подругой еще с тех времен, когда мы ползали в подгузниках во дворах друг у друга. Где-то в гостиной миссис Контрерас даже стояла наша совместная фотография, на которой мы обе сидели на одинаковых фиолетовых горшках и улыбались в камеру так, словно только что раскрыли величайшие тайны Вселенной. Я волновалась, что человеку, который заменит Карли, я звала ее Карл, не придется по душе мой язвительный характер и мрачный жизненный настрой. Но вместе с тем прекрасно понимала, почему подруге пришлось урезать рабочие часы. Нагрузка по учебе у Карл была просто бешеная, и это даже без дополнительных практик, за которые она уцепилась, чтобы украсить свое резюме трудовым стажем в журналистике. 3. Есть только один правильный ответ, и наша дружба уже под угрозой, Шоу. Я зубами нацепила на маркер колпачок и, высунувшись из окошка, прилепила вывеску сбоку. Фургон Стака набирает персонал. Нужны работники 4 раза в неделю, включая выходные. Оплата $16 за час плюс чаевые. Если вы заинтересовались, пожалуйста, поговорите с менеджером. Я открыла было рот, чтобы ответить Карли, и в ту же секунду подняла глаза. Тело застыло, похолодев от ужаса и настороженности. Вот же черт! К фургону неторопливо приближалась толпа важных шишек университета Шеридан. В общей сложности 8 человек. Весь отстой не в том, что я училась с ними в одном колледже. Нет, я привыкла обслуживать своих однокурсников. Сыпью я покрылась от того, кем они были в университете. Эти ребята – старшекурсники высшего сорта. Сливки популярного общества. Среди них находился Истон Браун, квотербек команды нашего колледжа, сексуальнее самого Аида. Он проводил пальцами по своим пшеничным волосам замедленным движением, как в рекламе шампуня против перхоти. Этот парень выглядел до омерзения идеальным, как те парни из Пинтереста, с точенным телом и толстыми, как хот-доги, венами. Рейн де ла Саль – полузащитник с мягкими кудрями цвета смолы и пухлыми губами. Член братства Сигма Эпсилон, который, по некоторым сведениям, спал со всем, что шевелится. И то не обязательно, при условии, если он как следует накидался. Завершал их тройку Уэст Сент-Клер. Парень совсем другого пошиба, чем Браун и де ла Саль, легенда нашего колледжа. Он принадлежал к своей собственной лиге. Уэст не спортсмен, но, безусловно, имел самую дурную славу из всех троих парней. Печально известный своей вспыльчивостью хулиган, который безоговорочно занимал лидирующую позицию в местных подпольных боях. Грубый, бестактный и откровенно безразличный к людям, которые не входили в его тесный круг доверенных лиц. Даже я, которая теперь не особо интересовалась городскими сплетнями, знала, что никто в здравом уме не будет связываться с Сент-Клером. Ни его сверстники, ни горожане, ни преподаватели, ни друзья. Ко всему прочему, в списке банальных качеств, присущих богу секса, напротив имени Уэста Сент-Клера стояли все галочки. Его темные волосы всегда были в беспорядке, а изумрудные глаза сияли опасным блеском, который предвещал, что жизнь навсегда изменится после поездки на его мотоцикле. Рост в 1,95 м. Тело с крепкими мускулами и золотистой кожей, широкоплечий, несправедливо великолепный спортсмен с густыми яркими бровями и ресницами, за которые убило бы большинство старлеток, и с узкими губами, сжатыми в устрашающей и грозной гримасе. Он носил джинсы «Дизель», линялые и вывернутые наизнанку футболки, пыльные ботинки «Бландстоун», а с краешка его губ всегда, как сигарета, свисал леденец со вкусом зеленого яблока. За ним укрепилась слава как самой лакомой добычи в нашем колледже. Только никому не удавалось его поймать. И дело не в том, что охотниц не хватало. Девушки в их компании тоже были мне знакомы. С одной из них мы вроде даже сдружились. Стесс, красавицей с волосами цвета вороного крыла и с округлостями, коих больше, чем у бочки со змеями. Тесс училась на факультете театрального искусства, как и я. «Два. Я бы хотела получить ответ сейчас, Шоу». Карли помахала перед моим лицом воображаемым микрофоном, но я, впав в какой-то ступор, потеряла дар речи. «Один. Правильный ответ — длинные чёлки, Грейс. Длинные чёлки. Я серьёзно, алло. Как у Кейт Мосс в 98-м. Икона стиля». Они все шли к кафе-фургону из Шеридан-Плаза, заброшенного торгового центра напротив. Этот так называемый торговый центр являл собой строение из голого бетона, которое кучка воротил начали строить 5 лет назад, но вдруг поняли, что оно не принесет им дохода. В то время все уже делали покупки по интернету, тем более студенты. Рядом планировали открыть 2 нефтеперерабатывающих завода, но их передислоцировали в Азию, поэтому массовая миграция в Шеридан, на которую они рассчитывали, так и не произошла. Поэтому сейчас посреди города располагалась уродская постройка. Вот только на деле здание не пустовало. Студенты устраивали там пьянки и использовали его в качестве арены для подпольных боев и бесплатного места для случайного секса. Эти ребята, наверное, возвращались с боя. Тесс засмеялась, перекинув волосы на одно плечо, и запрыгнула на спину Рейна, обхватив его за плечи руками. «Мармеладные мишки? В коктейле? Это же бред!» «Это оргазм», — сходу отбил Истон, засунув руку в задний карман экстремально коротких шорт незнакомой мне блондинки. «Поверить не могу, что еще ни разу сюда не дошел». «Местные молятся на это место. Даже Брэдли, приверженец классики тако, сюда ходит», — подхватила еще одна девушка. Я опустила подбородок и поднесла кольцо на большом пальце к губам, прошептала молитву. «Ненавижу, когда люди смотрят мне прямо в лицо. Особенно мои ровесники. Особенно люди вроде Истона Брауна, Рейна де Лассаль и Уэста Сент-Клера. Особенно, если я знала, что они, скорее всего, отреагируют 2 способами. Либо выразят отвращение по поводу моего чудовищного шрама, скрытого под макияжем, либо еще хуже — начнут жалеть. Хотя мне наверняка светит и то, и другое». Я натянула кепку пониже, их голоса стали громче. В воздухе грохотали хриплый смех и пронзительные женские визги. Волоски на шее встали дыбом. «Ё-моё!» — икнул Рейн, без напряга катая Тесс на своей спине. «Пока не забыл. Когда подойдем к фургону, гляньте на цыпочку, которая примет у вас заказ. Гейл или Джилл, не помню. У нее вся левая сторона лица изуродована. Сизая, как виноград». Кожа напоминает старые добрые рисовые шарики, только полностью разглядеть не удастся, потому что она дохрена мажется, но шрамов реально куча. Вроде бы местные называют ее «греночкой». Рейн сказал это не для того, чтобы я услышала. Он явно перепил, но это не важно. По горлу стала подниматься желчь, и во рту появился кислый привкус. Мне снова предстояло пережить минуту снятия бинтов, а я была не готова. Тесс дала ему подзатыльник. «Ее зовут Грейс, болван, и она классная девчонка». Истон внимательно посмотрел на Рейна. «Реально? Ты сдурел, осел?» «Но он прав», — понизила голос Тесс, забыв, что из-за открытого пространства возникает эхо. Мы учимся на одном факультете, поэтому я постоянно с ней вижусь. Это печально, потому что на первый взгляд она очень симпатичная. Представьте, каково это – иметь почти все. Она даже не может участвовать в постановках, потому что ужасно стыдится своего лица. Тесс говорила про то, как я на первом курсе пришла на прослушивание и разревелась перед режиссером, когда он попросил меня прочесть слова моей роли. Это было прилюдно, очень позорно. И весь семестр только об этом инциденте и говорили. «Оу!» – блондинка рядом с Истоном приложила ладошку к груди. «Это так грустно, Тесси! У меня аж мурашки по коже побежали!» «Интересно, что с ней случилось?» – прошептала вторая девушка. «Наземное управление для майора Шоу? Ты со мной?» Карли высунула голову из-за моего плеча, чтобы посмотреть, из-за чего я превратилась в соляной столб. Ребята остановились перед нами. Я прикинулась спокойной, приняв скучающий вид. Вот только мое сердце так яростно билось, что, казалось, вот-вот проломит кости, разбив свою клетку пополам. Я ущипнула под окном Карли за руку, подавая сигнал, что они слишком опоздали, и молясь, чтобы она разрешила их отослать. Карли шлепнула себя по губам ладошкой, словно к ней зашел целый клан Кардашьян. «Детка, мы их обслужим. У нас много продуктов осталось. А ты знаешь, что мама Контрерас не шутит, когда дело касается остатков еды. К тому же...» Подруга ущипнула меня в ответ. «Это же они!» Мы жили в небольшом студенческом городке, где все друг друга знали, а нашу футбольную команду первого дивизиона боготворили как святыню. Истона Брауна и Рейна де ла Саль причислили к лику святых, а Уэста Сент-Клер считали богом. Мы не могли им отказать, даже если бы они заявились в 3 часа ночи и заплатили бы человеческими волосами. «Приветики, Грейс!» Тесс спрыгнула со спины Рейна и стала отстукивать пальцами по сине-зеленому фургону, изучая меню, висящее под окошком. «Привет, Тесс. Веселый вечерок?» «Офигенно! Спасибо! Рейн говорит, вы делаете маргариту с мармеладными мишками. Это правда?» Сколько покупателей были разочарованы, узнав, что мы называем наши коктейли маргаритой, но без текилы. «Конечно, но безалкогольную. Другого мы от тебя и не ждали», — невозмутимо заявил Рейн и снова икнул. Девочки покатились со смеху. Ради того, чтобы сохранить работу и уберечь свою задницу от тюрьмы, я проигнорировала его выпад. Тесс дернула его за руку. «Не обращай на него внимания. Можно нам 10 коктейлей с собой? И 20 тако, per favor». Она в очередной раз взмахнула блестящими волосами. «О, привет, Чарли!» Карли помахала из-за моей спины Тесс, не удосужившись ее поправить. Я жутко не хотела стоять у окошка, но на этом настояли миссис Контрерас и Карли. Они хотели, чтобы я вылезла из своей скорлупы, вышла в мир и все такое. «В мягкой или хрустящей лепешке?» — спросила я. «Пополам и так, и так. Я быстро». Достав и надев пару черных резиновых перчаток, я принялась за работу. Сначала стала делать тако в хрустящей лепешке. С ними сложнее. Они постоянно ломаются, поэтому хотелось побыстрее с этим покончить. Бабуля всегда говорила, что люди похожи на тако. Чем они тверже, тем легче их сломать. «Если ты мягкий человек, то лучше приспосабливаешься, быстрее адаптируешься». «Мягкий человек больше выдержит, а если ты выдерживаешь больше, то миру тебя не сломить». Запихивая в крошечные отверстия тако нарезанный салат, сливочный сыр и приготовленный миссис Контрерас гуакамоле, я чувствовала на своем лице взгляды покупателей. Карли переворачивала рыбу на гриле и оживленно пританцовывала. Краем глаза я заметила, как Рейн пихнул локтем одну девушку и показал кивком на меня. «Пс, домашнее насилие?» «Поджог», — предположила девушка, пытаясь понять, откуда у меня шрам. «Неудачная пластическая операция!» — кашлянула в кулак третья девица. Они дружно заржали. Шее вдруг стало нестерпимо жарко. «Еще 5 минут и свобода. Ты пережила физиотерапию, несколько операций и реабилитацию. Выдержишь и этих придурков». Стоило подумать, что хуже уже быть не может, как Уэст Сент-Клер решил лично поглядеть, из-за чего поднялась такая шумиха. Он подошел ближе к фургону и уставился на левую половину моего лица, впервые заметив мое существование за 2 года, что мы учились в одном колледже, хотя у нас даже было 3 общих лекции. Я проглотила ком, подступивший к горлу тошноты, размером с бейсбольный мяч. Я закончила стаку в хрустящей лепешке и принялась за мягкие. Уэст сделал еще шаг вперед, не удосужившись скрыть свой неприкрытый интерес к моему шраму. Под его взглядом я почувствовала себя обнаженной и беззащитной и почти выдохнула с облегчением, когда он оторвал взгляд от моей щеки и посмотрел на объявление о найме. Я собралась духом и мельком глянула на парня. Если Уэст сегодня и дрался, то по его внешнему виду это было незаметно. Он казался расслабленным и спокойным, почти умиротворенным. «Работу ищешь?» — фыркнул Рейн. «Серьезно, Рейн, захлопнись!» — гаркнул Истон, который, наверное, был самым приятным парнем из их тройки. Уэст сорвал с фургона листок, скомкал его в кулаке и засунул в задний карман джинсов. «Что за дикарь?» — цыкнул Рейн, хмыкнув, попятился назад и запрокинул голову. «Чего так грубо, Уэст?» — в голосе Тесс слышались те же суровые нотки, с которыми она обращалась к Рейну. «Зачем ты это сделал?» Уэст проигнорировал их обоих и повернулся, посмотрев прямо на меня. Он перекатывал во рту леденец, как зубочистку, и смотрел взглядом, в котором так и читалась провокация. «Ну, и как ты теперь поступишь, Греночка?» Я за максимально быстрое время разлила маргариту и пробила тест-чек. Рейн, Истон и другие девушки прошли на другой конец парковки, где принялись уплетать еду. Уэст стоял рядом с Тесс и по-прежнему пялился на мой шрам. Я приготовилась услышать очередное издевательство, спрятавшись в свою скорлупу, как за хрустящий тако. «Знаешь, я все хотела спросить», — вкрадчивым тоном произнесла Тесс, взяла Уэста за запястье и перевернула, полностью оголив внутреннюю поверхность бицепса. «Что означает твоя татуировка? В честь кого это «о»?» Я не удержалась и быстро глянула на его руку, чтобы понять, о чем она говорит. Это была обычная татуировка с буквой «О». Без особого шрифта или эскиза, просто одна буква стандартным Times New Roman. «Наверное, осел», — буркнула я себе под нос. Оба тут же перевели взгляды на меня. «Господи!» — я сказала это вслух. «Идиотка, которую сейчас прикончат! О чем я только думала!» Думала, что он осел, потому что он такой и есть. «Грейс!» — Тесс хлопнула себя по губам. «Как не стыдно!» Уэст выплюнул леденец на землю и посмотрел на меня косым взглядом, в котором читалась злость. Я чувствовала, как у меня голова вот-вот взорвется от резко прилившей к ней крови. После долгого молчания он все же вложил в протянутую ладошку Тесс 2 сотки, повернулся и ушел с кошачьей грацией, оплатив всю еду и напитки. Тесс закатила глаза и протянула мне деньги. «Извини за объявление. У Уэста малость дурной характер. Я над этим еще работаю». «Ты же ни при чем». Я стянула перчатки и протянула Тесс сдачу. Она взяла меня за руку и охнула. Наш неожиданный контакт вынудил меня поёжиться. Я не привыкла, чтобы ко мне прикасались. «Классное кольцо! Откуда оно у тебя?» «Принадлежало маме. Твоя сдача». «Оставь себе». Я недоверчиво выгнула бровь. Нехилые чаевые. «Уверена?» Тесс кивнула. «Хрен с ним, вел себя как дурак. Знаешь, у Уэста реально дурная репутация, но, если честно, он добряк. И может быть очень милым, когда захочет». Меня не убедили ее слова. Я по-прежнему считала Уэста одержимым психопатом. Но не жаждала развивать эту тему. Мне хотелось уйти с работы, стереть из памяти сегодняшний вечер и смотреть запоем друзей, пока моя вера в человечество не восстановится в нужном объеме. «Ладненько», — голосом робота произнесла я. «Спасибо, что заскочили в фургон Стако». Тесс бросила напоследок ослепительную улыбку и, развернувшись, побежала к друзьям. Я проводила ее взглядом. Она срезала путь между золотистыми холмами по краю парковки и подбежала прямиком к своим пользующимся популярностью друзьям. Они чокались стаканчиками, смеялись, болтали и ели. Меня затошнило. Я могла быть на месте Тесс. Поправочка, я и была Тесс. Наверное, именно это я и ненавидела в своей жизни больше всего. Когда-то я находилась на месте Тесс. Выставляла на показ ноги в коротких узких шортах, тусовалась с такими, как Уэст, Истон и Рейн. Сидела сзади на их мотоциклах, пока они ехали на заднем колесе по побитой грязной дороге на окраину города к водонапорной башне. Объясняла простым смертным, как устроены душа и разум Уэста Сент-Клера, и посвящала их в редкий секрет особой важности. Я опустила окно, а когда обернулась, Карли завопила, еле сдерживая волнение, и отбила мне 5. Моя лучшая подруга была ростом 1,5 метра, загорелая и с аппетитными формами, с круглым красивым личиком и щеками, усыпанными гроздью веснушек. Когда-то давно, будучи признанной королевой школы, я привела ее в компанию крутых ребят. Но это случилось 4 года назад. Больше я не могла подарить ей что-то подобное. «Истон Браун и Рейн де ла Саль! Господи! Хотела бы я стать пастромой между их булочками!» Она стала обмахивать себя руками. «Но Уэст Сент-Клер, чеддер на тако! Думаю, у него сегодня был бой!» Мне он показался не сильно побитым. Я выключила гриль и вытащила из шкафчика рядом с холодильником чистящие средства. «Да потому что он вытирает пол своими соперниками. Хотя слышала, иногда он разрешает им нанести пару ударов только для того, чтобы люди ставили и на кого-то еще. Боже, помоги мне, какие у него глаза!» Карли допила коктейль и выбросила его в мусорное ведро. «Они зеленые, как радиоактивный луч, а его скулами можно ковать железо. Нет, ну правда, он может испортить мне жизнь, а я ему только спасибо скажу». Я хмыкнула и окатила гриль водой. Он тут же зашипел, выплевывая дым мне в лицо. «Ой, да ладно! Рассказывай!» Гриль так шипел, что я ничего не услышала. «Они обсуждали что-нибудь интересное? Какие-нибудь сплетни?» Она подтолкнула меня локтем. «Они обсуждали, какая я уродина». Они слишком накачались пивом, чтобы вести связный разговор, но пришли в дикий восторг от маргариты с соком. Я принялась оттирать гриль. «Обалдеть! Как увлекательно!» Подруга закатила глаза. «Думаешь, Тесс и Уэст спят вместе?» «Наверняка. Но из них выйдет такая банальная пара. Черт возьми, у них даже имена рифмуются». «Пара? Мечтать не вредно. Уэста привлекают только свидания на одну ночь. Это всем известно». Я пожала плечами в ответ. Карли сердито меня пихнула. «Боже! Ты худшая сплетница на свете. Даже не знаю, зачем я спросила». «Последний вопрос. С терапевтической точки зрения, ты бы предпочла отследить в интернете всех людей из клипа Майкла Джексона «Black or White» и психануть из-за того, сколько им сейчас лет, или сделать Барби стрижку малет, как у Джо Экзотика?» «Последнее», — выдавила я с усталой улыбкой, осознав, как мне будет не хватать подруги, как только она найдет себе замену. «Я бы сделала Барби стрижку, одела ее в костюм ковбойши, усадила в розовый кабриолет и выложила в ТикТок видео, как она поет «Куклы, брат, съели моего щеночка». Карли запрокинула голову и расхохоталась. Я глянула в карманное зеркальце, которое лежало на подоконнике, и проверила макияж. Шрама было почти не видно. Успокоившись, я выдохнула. Хрустящий тако пережил еще один день. Треснул, но не сломался. Домой я пришла в 11. Бабуля сидела за кухонным столом в своем драном ситцевом домашнем платье, а рядом с ней по радио во всю глотку орал Вилли Нельсон. Бабуля Савви всегда была экстравагантной женщиной. На каждый Хэллоуин она безумствовала с нарядами и выходила встречать детишек в своих странных костюмах. Рисовала забавные и часто непристойные фигурки на горшках с растениями, стоящих у нее во дворе, танцевала на свадьбах так, словно никто не видит, и плакала над рекламой суперкубка. Бабушка всегда была чудаковатой, но недавно ее сознание стало путаться настолько, что я боялась оставлять ее одну дольше, чем на 10 минут. Именно такой зазор по времени случался между тем, когда сиделка Марла уходила, а я подъезжала к дому. Мне было 3 года, когда моя мама, Кортни Шоу, умерла от передозировки. Она лежала на скамейке в центре Шеридана. Ее тело обнаружил школьник. Он пытался потыкать ее веткой. Когда она не очнулась, мальчишка испугался и поднял крик, чем привлек внимание половины школьников в городе и их родителей. Пошла молва, снимки разлетелись по всему городу, и семейство Шоу официально стали в Шеридане изгоями. К тому моменту бабушка уже стала мне единственным родителем. Кортни постоянно сбегала с каким-нибудь торчком, полагаю, один из них являлся моим отцом, но я с ним ни разу не встречалась. Бабушка никогда не спрашивала, кто мой отец. Она, наверное, опасалась открывать эту банку с червями и сражаться за опеку бог знает с кем. Шансы, что мой отец – достойный трудяга или слушатель воскресной мессы, были невелики. Бабуля растила меня как родную дочь. Так что справедливо, что теперь, когда она не могла о себе позаботиться, я осталась в городе и присматривала за ней. К тому же из Голливуда не сыпались звонки с предложениями о работе. И я не упускала возможности устроить себе шикарную карьеру. Рейн де ла Саль говорил гадкие вещи, но был прав. С моим-то лицом я могла урвать лишь роли чудовищ. Я вошла на кухню и чмокнула бабулю в белые, напоминающие сахарную вату волосы. Она схватила меня за руку и притянула в объятия. Я радостно выдохнула. «Привет, бабуль». «Грейси Мэй, я испекла пирог». Она оперлась о стол и со стоном поднялась на ноги. Бабушка вспомнила мое имя. В любом случае, это хороший знак, и, скорее всего, именно по этой причине Марла оставила ее одну до моего возвращения. Наш дом представлял собой свалку из древности 70-х годов и вмещал все самые уродские предметы интерьера – кухонную стойку из зеленого кафеля, обшивку деревянными панелями, сплошной ротанг и электронику, которая весила примерно столько же, сколько и семейная машина. Даже после того, как мы восстановили пострадавшие от пожара обломки в стиле ранчо, бабушка пошла в благотворительный магазин «Армии спасения» и купила самую старую, самую плохо сочетающуюся между собой мебель, какую только смогла найти. У нее будто развилась аллергия на хороший вкус. Но если такое устраивает человек, которого ты любишь, то учишься находить в них свою прелесть. «Да я не голодная», — соврала я. «Это новый рецепт. Я нашла его в одном из журналов у кабинета стоматолога. Марла простыла, упаси Господь ее душу. Даже не смогла попробовать эту ерунду. А так хотела». Я послушно села за стол, и бабушка подвинула тарелку с куском вишневого пирога и вилку, похлопав меня по руке. «Давай, не стесняйся, Кортни. Не в присутствии мамы. Ешь». «Кортни». Да, радость моя длилась недолго. Бабуля частенько называла меня Кортни. Когда это случилось впервые, я повела ее на обследование, чтобы понять, что стало причиной забывчивости. Врач сказал, что это не болезнь Альцгеймера, но порекомендовал прийти на повторный осмотр, если в следующем году ситуация усугубится. Это было 2 года назад. С тех пор бабушка не соглашалась идти к врачу. Я запихнула в рот кусок вишневого пирога. Стоило ему коснуться задней стенки глотки, как меня чуть не вывернуло, а в голове прозвучало «отмена задания». Она снова это сделала. Перепутала сахар с солью, вишню со сливой, и кто знает, возможно, муку заменила крысиным ядом. «Правда вкусно, как сливочная подливка». Бабушка наклонилась вперед и положила подбородок на пальцы. Я кивнула и потянулась за стоящим возле тарелки стаканом воды, выпив ее залпом. Бросила взгляд на телефон, лежащий на столе, на экране высветилось сообщение. «Марла, честно предупреждаю, пирог твоей бабули сегодня особенно не удался». У меня заслезились глаза. «Я знала, что тебе понравится. Вишневый пирог ты любишь больше всего». Неправда. Его любила Кортни, но у меня не хватило духу ее поправить. Я проглотила каждый кусочек, не разжевывая, все до последней крошки, борясь с тошнотой. Потом сыграла с бабулей в шахматы, отвечая попутно на вопросы о связанных с Кортни людях, которых не знала. Уложила бабушку в постель и поцеловала ее на ночь. Я собиралась встать, как она взяла меня за руку, ее глаза блестели в темноте, как светлячки. «Кортни, мое милое дитя!» Единственный человек, от которого я видела любовь, считал меня совершенно другим человеком.